«Тебе здесь плохо?» — грустно спросила Люба. «С чего ты взяла?» — возразил Михаил. Им обоим весьма не нравился коктебель, но они скрывали это друг от друга, чтобы не портить себе настроение. Однажды он искренне радовался, шутил, хохотал. Жена Волошина выдала им сачки для ловли бабочек. Любовь Евгеньевна вспоминала. «Вот мы взбираемся на ближайшие холмы, и начинается потеха. М.А. загорел розовым загаром светлых блондинов. Глаза его кажутся особенно голубыми от яркого света и от голубой шапочки. Он кричит: «Держи, лови, летит сатир!» Я взмахиваю сачком, но не тут-то было. На сухой траве скользко и к тому же поката. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает М.А. в другую сторону. Мы оба хохочем, а сатиры беззаботно порхают вокруг нас. Вечером Булгаков не пошел на вечернюю прогулку. Лицо его было задумчиво. Вспомнилась юность, когда он серьезно увлекался ловлей бабочек и большую коллекцию их подарил университету. Отчего грустно на душе. Ему показалось, что тогда он был счастливее, чем сейчас. Рядом была Тася. Она ловко накрывала бабочек сачком и громко смеялась. Где она сейчас? Как живет? Смеется ли так же громко? Весела ли, как тогда на даче, в Буче? После ужина у него была назначена встреча с Волошиным. Он собирался читать ему еще не напечатанное. Наметки нового романа. То ли Макс Александрович в этот день особенно устал, то ли чувствовал себя неважно, но, пытаясь вникнуть в суть содержания, он задремал. Заметив это, Булгаков тихо вышел из комнаты. Хлопнул дверью, надеясь, что Волошин проснется, но тот даже не пошевелился. Булгаков не обиделся на него. В наметках пока не проглядывал сюжет, который он и сам еще недостаточно точно определил. Поэтому следить за ходом его мыслей было трудно, тем более поэту. Дома его ждала оживленная Люба. «Ты знаешь Мака? Я только сейчас догадалась, на что похожа застывшая лава в кратере Карадага. Ведь это же химеры парижского Нотр-Дам! Как сладко тянет в эту живописную бездну!» «Не стой у края кратера», — деловито заметил Михаил. «Так начинается головокружение. Я не хочу оставаться один». «Здесь столько прелестных женщин», — кокетливо вымолвила Люба. «Один не останешься». «Я часто бываю один, даже в окружении людей», — сказал Михаил. «Особенно, когда сталкиваюсь с непониманием и злобой». «Ты меня понимаешь, Любенька», — подсел он к жене и положил руку на ее плечо. «Понимаешь». И иногда даже чувствуешь. Я люблю тебя, Любаша. Только за это? — загадочно произнесла жена. Не только. Таинственно улыбнулся Булгаков. Покрепче закрой дверь. Уже тогда гостья Волошина, известная художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева, взялась писать акварельный портрет Булгакова. Он позировал ей в сорочке с голубой оторочкой, на которой были нашиты коктебельские камешки. Любе понравились уже первые эскизы, но Анна Петровна не любила, когда во время работы у нее стоят за спиной. Пришлось уйти. Увидев готовый портрет, Люба удивилась. Она никогда не видела Михаила таким. На фоне голубого неба с прозрачными облаками он, голубоглазый, с наивным добрым лицом, оттаивший от холода московских литературных баталий, казался ей божественным землянином. «Личность неординарная», — заметила Анна Петровна. «Вроде получилось». Миша хотел бы иметь портрет у себя, но даже не заикнулся об этом. Кончились деньги. Зато Волошин прислал ему в подарок несколько своих акварелей. На голубятне возникла дама в большой черной шляпе, украшенной коктебельскими камнями. Они своей тяжестью клонили ее голову то вправо, то влево, но она держалась молодцом, сохраняя равновесие. Булгаковы сразу поняли, что она посланница Волошина. Привезла его акварели, на одной из которых бисерным почерком Волошина было написано «Первому, кто запечатлел русскую усобицу». Михаил дважды перечитал посвящение, сочетавшее и мастерское словосложение автора, и похвалу смелости Булгакова, который, одним из первых живущих в России писателей, правдиво отразил тему гражданской войны. «Как сказано здорово! Запечатлел усобицу!» — обратил Михаил внимание Любы на посвящение. «Пропадает в Коктебеле великий поэт!» «Почему пропадает? Круглый год на воздухе, у моря. К нему приезжают друзья. Он не скучает. Устраивает капустники, регулярные конкурсы на лучшее стихотворение, чтение. Живет, как ему хочется», — сказала Люба. «Не как хочется, а как позволяют условия», — уточнил Михаил, словно предрекая грядущую беду Волошина. Через несколько лет его фамилию местные колхозные власти внесут в список подлежащих раскулачиванию коктебельцев как владельца 26 комнат и назначат день высылки в Сибирь. Беду отведут друзья из Москвы. Возможно, сам Горький, однажды заехавший к Волошину в гости, и льстиво им принятый, а затем его жена Мария Степановна, в прошлом фельдшерица, ухаживавшая за больной матерью Макса и оставшаяся жить у него после ее смерти, будет до боли в сердце переживать репрессивную высылку из поселка сначала болгар, а потом и татар. Жуткое измывательство над людьми, с которыми она сроднилась как с добрыми и трудолюбивыми соседями.